Глава 20. Юриэль. Юри разглядывала десятки десертов на столе и представляла, каков каждый из них на вкус. Сладкий, молочный, кислый, лимонный. Она хотела попробовать все, но из-за привкуса крови во рту отмахнулась от этой идеи. Когда Сано упал, Юри от испуга прикусила себе язык. Вкус моти со сливками смешался с другим, металлическим. Юри быстро наелась. И не потому, что завтрак был сытным, а потому, что в желудке поселилась тревога. Она разбухала, как рис, и Юри тошнила от запаха еды. Сано унесли, и как бы Юри не просила пустить ее к нему, ей приказали оставаться в зале 12 блюд. Близнецы тоже были напуганы и, ожидая прихода отца, склонили головы. А Кайо, скучающе, будто видел обмороки за завтраком сотни раз, достал из-под стола книгу. А Ичиро, скрестив руки на груди, хмурился. «Что с вашим другом, госпожа?» — спросил он, когда их с Юри взгляды встретились. Сано был ранен клинком в живот, но лекари другой страны сказали, что вылечили его. «Смею сомневаться в их словах», — Ичиро сделал глоток чая. «Не бойтесь», — улыбнулся Масаши. «С вашим другом все будет хорошо. Он же вам лишь друг?» Двери зала открылись, и Сьюани, остановившись на пороге, поклонилась сыновьям императора. «Император ждет Сиафа в тронном зале. Меня прислали за госпожой». «Отец не будет завтракать?» — затревожился Нобу. «Император уже поел в своих покоях». «Странно. Он никогда не нарушал нашу семейную традицию и всегда начинал день с нами». «С отцом все хорошо, он не заболел?» — спросил Нобу. «Лекари в покое не вызывали, господин». «Юриэль, ты не заставляйте императора ждать», — рассерженно сказал Ичиро. И Юри, допив стакан воды, вышла за служанкой из зала 12 блюд. Коми и Ку в роскошном красном платье с белым поясом и оранжевыми нижними одеждами сидел на троне. Он нервно стучал ногой и что-то обсуждал с первым советником. Завидев Юри, они замолчали. Она же, вспомнив про этикет, представилась и низко поклонилась. «Я Эовей», — назвал себя мужчина с длинной, касающейся пола бородой. «Тебе идет наряд Сиафа, дитя. Но заслужила ли ты его носить?» «Мне принесли его служанки, и они же забрали мою одежду». Не знала, что во дворце ее нужно заслужить. «Приснился ли тебе пророческий сон?» «Ваши подушки очень удобные, перина мягкая, наволочка шелковая. Я уснула, как младенец, и не видела снов». «Знал бы, положил спать тебя на пол, а вместо подушки дал бы деревянный брусок», — улыбнулся Комейку. Но Юри его шутка не показалась смешной, так же, как и советнику, который молча уставился в пол. «Докажи мне, что ты Сиаф, Юриэль!» Лицо Комияку вновь стало серьезным. «Пока мне нечего вам рассказать, император». Советник наклонился к Комияку и, прикрыв рот рукой, что-то зашептал ему на ухо. Тот, смотря на Юри, качал головой. А Юри не отводила глаз от жемчужины в его короне. «Эо говорит, что с тобой прилетел сокол. Он сидит на дереве около окна твоей комнаты, а ночью поедает мышей у нашей кухни». «Сокол мой, это верно. Но дар, позволяющий видеть его глазами, мне пока не подвластен». Эо снова что-то зашептал Комиуку, и тот также тихо ответил ему. «Я склонен думать, что ты сейчас обманываешь меня, Юриэль. За это я прилюдно выпарю тебя и изгоню не только из дворца, но и из страны. И вашего спутника, сына Такероита, вместе с вами», — добавил Эо. «За то, что якшается с лгуньей, и за то, что привел змею в наш дом». Комейку махнул рукой, и Хамто, стоящий за его спиной, направились к Юри. «Нет, стойте!» — крикнула Юри, но стражники слушались лишь одного человека. Они схватили ее, заломили руки за спину и силой потащили к выходу. «Стойте!» — Юри упиралась ногами и пыталась вырваться. «Сануита, ищите у лекаря!» — сказала Эо стражникам. «Вчера я коснулась вашей руки!» — у самых дверей закричала Юри. «И увидела ребенка!» Комейко остановил стражу. «Маленький ребенок, укутанный в простыню с вышитой на нем сливой, громко плакал. Хамто развернули Юри лицом к трону. Коми и Ку встал с трона. Его тело напряглось, кулаки сжались, а плечи подрагивали из-за быстрого дыхания. «Но малыш, рожденный в стенах дворца, сейчас не здесь. Его душа где-то далеко. Но ваши с ним сердца связывает нить, и она еще не порвана». «Замолчи!» — крикнул Коми и Ку, будто боялся, что она скажет лишнего. «Замолчи!» Он осел на трон и спрятал лицо в ладонях. Потер глаза, помассировал виски, погладил усы. Но ничего не помогало ему успокоиться. «Ты заслужила наряд Сиафа!» — выпалил он. «Отпустите ее!» Хамто поклонились Юрии, и она, освободившись, одернула задравшееся платье. Ее сердце стучало так же бешено, как и сердце Коми-Аку. Они оба были напуганы, но причины на то у каждого были свои. «Иди к себе, Сиаф, и не говори никому, что увидела». «Слушаюсь, император». Юри поторопилась скрыться в коридоре, из которого пришла. Она не запомнила, куда и какая дверь ведет, поэтому вскоре заблудилась. Опустившись на пол в конце коридора, Юри пыталась отдышаться. Она вытирала слезы и махала рукой у лица, осушая их. Ей нужен был воздух. Она очень хотела выйти на улицу, но в этом лабиринте из дверей не смогла найти даже уборную. «Вы потерялись, госпожа Юриэль?» В коридоре появился Ичиро. Юри вскочила и поспешно отряхнула юбку. «Нет, то есть да, то есть...» «Отец наказал вернуться вам в ваши покои?» Он медленно подходил ближе. «Да, я просто...» «Так почему вы сидите на полу в коридоре?» Юри сделала шаг назад и ударилась спиной о стену. «Если бы я знала, куда мне идти, то давно бы уже закрылась в своей комнате. Будто мне по нраву рыдать на виду у всех. Особенно перед тем, как меня чуть не выпороли и не выгнали отсюда». «Но вы все еще здесь». «К сожалению». Ичиро подошел совсем близко и, упершись рукой в стену, перегородил путь Юри. Она почувствовала его горячее дыхание на своем лице. От Ичиро пахло жареным мясом и сельдереем, которое он ел на завтрак. «У вас много секретов, госпожа Юриэль. Расскажите хоть один из них». «Осмелюсь отказаться», — она, не боясь, смотрела ему в глаза. «Откуда вы? Почему пришли во дворец? Как стали другом сына умершего советника? Кто вас учил пользоваться даром?» — давил Ичиро. «Слишком много вопросов для первого знакомства. Разве об этом мужчины спрашивают женщину на первом свидании?» «Мы не на свидании, а значит, и вопросы выбирать не нужно». «Да? Тогда почему вы так близко ко мне? Кажется, вот-вот поцелуете». Ичиро убрал руку и, улыбнувшись, шагнул назад. «А вы вправду особенная», — сказал он, сложив руки за спиной. «Вы не представляете, сколько раз я это слышала». Юри натянула улыбку и прошла мимо. Она не знала, куда идти, но сейчас ей просто нужно было избавиться от надоедливого сына императора. «Вы не ответили на мой вопрос», — Ичиро схватил Юри за локоть и остановил. «Пригласите меня на свидание, и тогда поговорим». Она попыталась вырвать руку, но Ичиро был сильнее. «Вчера, взяв за руку отца, вы что-то увидели, верно?» «Это не ваше дело». «Вы увидели ребенка?» Юри растерянно нахмурилась и перестала сопротивляться. «Вы можете доверять мне, госпожа Юриэль?» Но его прищур и пристальный взгляд говорили об обратном, поэтому Юри промолчала. Тогда Ичиро отпустил ее. «О, вот вы где!» — раздался голос Масаши. «А я искал вас, прекрасная Юриэль!» Масаши, скользя носками по полу, подкатил к ним. В руках он нес мешочек с едой. Юри почувствовала запах клубничных сладостей. «Вы так и не поели, госпожа!» Масаши погладил свой живот и скорчил лицо, будто от боли. «Поэтому я несу вам угощение». «Вы очень добры», — Юри потянулась к еде, но Масаши отдернул руку. «Но какие же сладости без молока? Вы любите молоко?» Он взял Юри под руку и, подмигнув, повел на улицу. «Госпожа Юриэль», — окликнул ее Ичиро, — «вот дверь в вашу комнату. Больше не теряйтесь». Он указал на дверь, рядом с которой они все это время стояли. «Не беспокойся, Ичиро, я позабочусь о нашем Сиафе. И до спальни доведу, и голодной не оставлю». «За это я и переживаю, Мас», — услышала Юри тихий и веселый голос Ичиро. Наконец-то Юри оказалась на улице. Масаши отвел ее в открытую беседку, которая стояла посреди небольшого пруда. Сьони уже расставили на столе сладости, омлет, остатки мисо-супа и рыбы. Масаши отодвинул стул, приглашая Юри сесть. И стоило ей это сделать, как он сразу придвинул ее к столу. А пока Юри рассматривала тарелку, прогнал всех слуг. В этой беседке остались лишь они вдвоем. «Молока?» — подняв графин, спросил Масаши. «Не откажусь, спасибо», — Юри подставила стакан. Масаши наклонился ближе к столу, и длинные волосы упали ему на плечи. От них пахло вишней и сладкой ванилью. Юри подумала, что, наверное, именно так и должна пахнуть любовь. «Вы не знаете, как там Сано? Может, вам позволили его навестить?» — спросила Юри. «Дуэмэ, наш главный лекарь, занимается господином Ито». Масаши подошел к краю беседки и кинул лебедю горсть риса. «Не волнуйтесь и не тревожьтесь. Я видел, как Сьони относили в лечебную комнату разные травы и иглы. Поверьте мне, в умелых руках Дуэ Сано не только вылечится, но и обретет новые силы. Поэтому не будем им мешать», — улыбнувшись, хлопнул в ладоши Масаши. Лебедь в озере махнул крыльями и, подняв фонтан брызг, поплыл к другому берегу. «Часто за вами ухаживают, госпожа», — Масаши сел напротив нее. «Можно просто Юри», — она отпила немного молока. «И принц за мной ухаживает впервые». «А многим ли позволено называть вас Юри? Ваше полное имя невероятно красиво. Впрочем, как и вы», — Масаши тоже сделал глоток. «Почему все в этом дворце хотят узнать мои секреты? Они помогают овладеть человеком, лишить его свободы. Но я лишь хочу узнать вас поближе». Перед Юри стояло слишком много еды, и живот тут же завыл от голода. Тошнота отступила, стоило выйти на свежий воздух, поэтому Юри пододвинула к себе тарелку с аппетитным омлетом и, намазав его сверху бобовой пастой, разделила палочками на две половинки. «Мне нравятся девушки с аппетитом», — усмехнулся Масаши. «А мне не нравятся болтливые юноши. Люблю, когда они молчат». Юри закинула кусочек в рот и расплылась от удовольствия. Нежный, почти воздушный, с кусочками бекона и горохом омлет пробуждал аппетит еще сильнее. Но доедать его Юри не стала, оставив половину на тарелке, чтобы попробовать суп. «Шисуно представил вас как странницу без рода и дома. Где вы бывали?» «Схиала, Эвера, Крокрейн», — безучастно перечислила Юри. Ей хотелось поскорее набить живот и сразу после этого навестить Сано. «И как вам Схиала?» «Говорят, там лучшие бордели. Отец не отпускает меня на этот чудесный остров. Боится, что там я и останусь. Правда, уже не как клиент». Задумалась Юри, вспоминая единственный публичный дом, в котором была. «Там душно, громко и пахнет развратом. Много грязных пьяных мужчин и женщин, ублажающих их прямо на лестнице. Много скромных и воспитанных леди, которые срывают с себя корсеты, стоит Луксуру подышать в их сторону». Юри подняла глаза на Масаши, который заинтересованно слушал. «Да, думаю, вам бы там точно понравилось». «А вам?» «Мне больше по душе тишина, запах леса, мха и листвы». Юри не заметила, как в ее воображении возникла четкая картинка с высокими Арасийскими горами, но она умолчала об одной ее детали — о человеке, стоящем среди стволов деревьев, с высоким пучком и растрепанными волосами, вернувшегося после долгой вылазки в горы, о взгляде, уверенном и спокойном, о губах, застывших в скромной улыбке. Она умолчала о Сано и о мурашках, которые побежали по ее спине от одной мысли о нем. «Тогда что же вы делали в борделе, если не были одной из тех, кто сбрасывает с себя корсет?» «Спасала мир. Точнее, положила этому начало». Масаши, ехидно улыбаясь, наблюдал, как Юри набивает рот сладостями. «И как? Удачно вы его спасли?» «Узнаем в скором времени, молодой господин. Не торопите то, что может положить конец всему живому». Юрия оставила несколько моти рядом с омлетом и, насытившись, наконец расслабилась и села поудобнее. «Вы либо глупая, либо странная. А быстро вы перешли с комплиментов на оскорбление». «Нет, что вы! Юрий, не поймите неправильно, но вы... вы первая, кто не бросается мне на шею». «А вы не были бы против». Масаши засмеялся и покраснел. Трепещущие на ветру ленты в распущенных волосах Масаши подчеркивали его острые скулы. А лиловое кимоно спадало с худых плеч, оголяя ключицы. Видимо, Масаши не любил нижнюю одежду. «Честно признаться, да. Мое сердце впервые так трепещет. А почему, мне до сих пор не понять. Я готов сам броситься вам на шею, если это сделает нас ближе». «Ну вот, видите, молодой господин?» Юрий закрыла глаза и запрокинула голову, наслаждаясь свежим ветром. «Я завладела вами и лишила свободы без секретов и тайн, которые вы мне, спешу заметить, так и не рассказали». «Спросите о чем угодно, и я расскажу вам все как на духу. Но готовьтесь к тому, что и вы должны будете мне дать что-то взамен. Например, провести со мной еще один день. Я хочу показать вам Ньюри. Есть много уединенных мест, которые стоят вашего внимания». Масаши наклонился к Юри, облокотившись на стол. В нос ударил запах вишни и ванили. «Думаю, это опасно». «Что вы! Со мной вы можете чувствовать себя под защитой. Никто не посмеет тронуть мою даму». «Я не за себя переживаю, а за вас». Юри тоже облокотилась на стол. «У меня есть друг, и он не любит, когда другие мужчины называют его даму своей». Масаши засмеялся. Так громко, что лебеди, плавающие рядом с беседкой, беспокойно загоготали и отплыли подальше. Юри не могла не заметить, какой обольстительный у Масаши смех. Ужасно заразительный и милый. Поэтому, не сдержавшись, засмеялась в ответ. «Меня это не пугает, госпожа Юри. Но я понял, что в вашем сердце нет места для меня». «Что вы, мне очень приятно ваше общество». «Тогда расскажите мне о ваших приключениях. Хочу услышать, как там, за границами Арасы». В беседке со сладостями и молоком, в компании прелестного и обольстительного сына императора, Юриэль, на удивление, почувствовала спокойствие. Первый раз за долгое время смогла позабыть, что такое страх, и, наконец, вдохнуть полной грудью. С Масаши они просидели до самого вечера, пропустив обед и ужин. Наслаждались разговорами и интересными историями, которые наперебой рассказывали друг другу. И если бы не холод наступающей ночи, то в этой беседке они встретили бы и рассвет. «Доброй ночи, госпожа Юри! Спасибо за то, что теперь я не смогу уснуть!» Масаши проводил ее до спальни. «Почему же?» «Буду мечтать о путешествиях с травником, принцессой и Ниджаем, о борделях на Схиале и о таверне с вкусным рагу». И, поклонившись, Масаши ушел, оставив Юри одну. Она неуверенно топталась перед дверью, но не своей, а той, что вела в комнату Сано. В одной руке она держала мешочек с давно остывшим завтраком, половинкой омлета и несколькими моти, а другой, немного помедлив, постучала в дверь. «Сано, это Юри! Я могу зайти?» Он не ответил, и Юри постучала еще раз. «Сано, ты тут?» Она постояла еще немного, но так и не дождавшись разрешения войти, заглянула внутрь сама. В комнате, кроме аккуратно сложенных вещей, заправленной кровати и открытого окна, через которое успели пробраться ночные бабочки, никого не было. Юри вернулась к себе. Она упала на кровать и тяжело вздохнула. Хорошее настроение улетучилось. Юри вновь почувствовала себя дурой и, жалея, что сделала шаг навстречу к их сану примирению, завыла в подушку. Она не хотела больше пытаться. Закинув моти в рот, Юри уснула прямо в одежде. Круглая комната. Мраморный стол, залитый кровью. Крик далее. Свет луны. Юри, объятая черной дымкой, непонимающе оглядывалась по сторонам. Силуэты друзей то исчезали в яркой белой вспышке, то появлялись вновь. Было холодно и страшно. настолько, что руки Юрии, испачканные в крови, держали клинок Рея, а в следующую секунду она уже сидела на полу и горько плакала. «Не верь тому, что видишь ты. Пусть увядают все цветы», — знакомый мужской голос напевал песню. «Приняв объятья пустоты, пройдет вся боль, уйдут мечты». И совершенно незнакомый голос девушки вторил ему. Картинки вновь замелькали, и Юрия оказалась в комнате, которую видела в одном из своих снов. То самое место, где олхи обсуждали камни. То самое место, где Юри впервые увидела Юстина. «Юри?» — раздался голос брата. Юстин вышел из-за колонны. Напуганный, дрожащий, он обнимал себя руками, а тени, клубящиеся за его спиной, впивались щупальцами в его горло и плечи. «Юри!» В противоположном углу комнаты появился Сано. Он светился, словно солнце, а на лице его застыла гримаса ужаса. «Помоги мне!» — одновременно закричали Юстин с Сано. Они оба стонали от боли и, не переставая, звали к себе. Тянули руки к Юри, пытались ухватиться за нее, но были прикованы к месту. Юри застыла, будто статуя. Ее руки и ноги окутала тьма, не давая двинуться. Темнота медленно ползла по телу, обездвиживала и заставляла наблюдать за муками близких. «Помоги!» — кричали брат и возлюбленный. С ними происходило что-то странное. Юстин плакал и тонул в тенях, как и Юри, а Сано, наоборот, все ярче светился изнутри. Лучи прорезали его тело тонкими стрелами, а когда они окутали горло, Сано закричал, и из его рта хлынула кровь. «Сано, нет!» Юри, пытаясь вырваться, теряла силы. Сано рассыпался, подобно скульптуре из песка, а свет, пронзающий его, сменялся кровью, которая сочилась из сотни ран на его теле. Сано умирал, как и Юстин, обмякший на полу. «Помоги!» Они не переставали звать ее. «Нет, нет! Пожалуйста, Юстин!» Но тот уже закрыл глаза. Кажется, навсегда. «Я всегда буду рядом, Юри!» Хриплый и обессиленный голос Сано заставил ее отвернуться от трупа брата. Сано улыбнулся ей, и его тело разорвало на кусочки. Кровь залила мраморный пол, стены и даже потолок. «Сано! Сано!» — срывая голос, закричала Юри. Ее слезы смешались с бордовыми каплями, стекающими по щекам. «Сано!» — вскочила Юри с кровати. Она быстро и громко дышала. Ее тело трясло, а руки, сжимая одеяло, немели. Юри смотрела на открытую дверь и запыхавшегося испуганного Сано. Она разбудила его своими криками. «Страшный сон?» — спросил он. «Да», — ответила она и, наконец, разжала пальцы. «Мне побыть с тобой?» Сано накинул на голые плечи рубашку, которую успел схватить в попыхах. Убрал с лица длинные черные волосы и пытался восстановить дыхание. «Нет, не нужно», — помотала головой Юри. Ей было достаточно знать, что Сано жив. Но он, осмотрев ее лицо, трясущиеся руки и дрожащие плечи, тяжело вздохнул. «Я останусь и уйду, когда ты уснешь», — Сано шагнул в комнату. «Я в порядке. Это был просто сон», — она сглотнула застрявший в горле ком слез. «Тебе не снятся простые сны, Юри!» Сано закрыл дверь и сел на пол. «Я побуду с тобой. Попробуй заснуть». Прислонившись спиной к стене, он закрыл глаза. Юри смотрела на него и еле сдерживалась, чтобы не кинуться к нему в объятия. В них она сейчас нуждалась больше всего. «Спи, особенная, и ничего не бойся», — прошептал он. Юри упала на подушки и закрыла глаза. Слушая дыхание Сано, она постаралась дышать в такт с ним. Это помогло успокоиться. Помогло унять боль, сжимающую сердце, и прогнать страшные мысли о пророческом сне. Юри уснула, крепко и сладко. Ведь только рядом с Сано ей не снилось ничего плохого. Ведь только он мог разогнать пугающую ее тьму.